повелитель. Он все же очнулся, завопил хвост и аппарировал куда-то прочь. Но я этот факт воспринял просто никак. Все мое внимание неожиданно для меня самого занял паривинкловский отстраненный анализ всего произошедшего с точки зрения теории магии. Но ничьей тут не может быть в принципе. Либо я заговорил, и это победа ученической клятвы, либо нет. Тогда выиграл непреложный обет. Если выпившие саму сущность мага обет проклятия оставила бы меня сквибом, то победа, получается, за ученической клятвой, не должен ли был обет в качестве последней линии обороны умертвить меня, и как это было сделать, если я был полностью без магии, то есть победил все же щит, быть может, это связано с тем, что клятва ученика была принесена раньше обета. Блять, что за хрень мне лезет в голову? Какие, нахер, логические шарады? Очнись, мужик, тебя только что чуть не убили, а ты размышляешь о тайнах мироздания, что вообще у тебя творится с головой? Заподозрить у себя шизофрению или чей-то пробудившийся хоркрукс я не успел. В комнату надменной, плавной, но одновременно стремительной походкой, слабой версией которой была походка Снейпа, Водского он свою знаменитую скопировал, вошел вплыл Волдеморт, угодливо семенящий Питер, как и положено, остановился позади своего хозяина. Темный лорд достал свою волшебную палочку, навел на меня, что-то диагностическое проколдовал. Хвост, убери лишнего, а, как в прошлый раз, нам еще понадобятся его услуги. Да, господин, поклонился маг и направил свою палочку на врача, обливеет, мобиликорпус. Расскажи мне, ученик, приказал Волдеморт, нависнув над моим лежащим телом и все так же наставив на меня свою палочку. Какая первая мысль тебе пришла в голову после того, как ты очнулся? Это приказ, и не смей лгать. Я рассказал. Волдеморт надолго задумался, потом убрал палочку и сел в подъехавшее под его зад кресло. Идя сюда, я думал убить тебя. От запоздалого испуга меня пробил холодный пот, а Волдеморт продолжал размышлять вслух, ничуть не смущаясь тем, что топчется шипованными подковами по моим многострадальным нервам. Ведь нет магии, нет ни обетов, ни ученичества. И уж лучше легкий откат от магии за неисполнение клятвы учителя, чем ученик-кретин. Идиот, который в важный момент даже сквозь призму непреложных обетов, просто из-за своей дурости, подведет своего учителя. Однако ты снова очень удивил меня, ученик. Удивил тем, что даже в таком состоянии готов думать о магии, а не о низменных зовах плоти. Этим ты в чем-то похож на меня и на моих первых друзей. Но учти, баланс лишь только временно стал в твою пользу. Не подведи меня снова. Волдеморт помолчал, чтобы последние слова прозвучали более веско и лучше запомнились. В том, что произошло, нет вины ничьей, кроме твоей. Кто бы в этом сомневался? А, я сразу-то не понял. Это Волдеморт, чуя, что перегнул палку, так вот извиняться передо мной. Круто. Что касается твоей магии, она восстановится со временем, прозвучало это как-то не очень хорошо, слишком неуверенно для всезнайки Волдеморта, и неприятно для меня, терять несколько уровней силы, из и так невеликих числом, очень нездорово, даже на время, причем, судя по всему, Волдеморт в этом до конца так и не уверен, даже внезапно обретенные знания, как взламывать обеты и лишать магов магии, этого не стоят. В процессе излечения тебе лучше находиться вместе силы. Самое мощное в Британии – это Хогвартс. Поэтому совмести. Займись учебой, подготовкой к ритуалу и вхождением в истеблишмент магической Британии. Люциуса я предупрежу. Ты проштудировал внесенные мной в ритуал изменения? Да, согласился я, хотя особо там пока еще не копался. Тупо было некогда. Твоя ложь видна и без магии. Впрочем, гадко ухмыльнулся учитель. Я сделаю вид, что тебе поверил, хотя тот миг, когда ты на самом деле вчитаешься в изменения в ритуале, я услышу даже отсюда. В Хогвартсе постарайся опять не вляпаться во что-нибудь, а лучше сосредоточься на учебе. Учти, ученик, за плохие оценки я буду тебя наказывать. Вижу в твоих глазах вопрос, как же так, там куча ненужного бреда. Чтобы тебе стало все понятно, я объясню подробно. Итак, оценки – это показатель. Плохие оценки – признак крайней тупости. Тупость бывает разной формы. Самая распространенная в твоем возрасте – отсутствие должной степени самоконтроля. Неспособность заставить себя учиться. Слабоволие, лень. Бывает и другой вариант. Что-то действительно не дается, как зельеварение тебе на первом курсе. Но если что-то не дается в лоб, то всегда можно найти обходной путь. Нельзя продавить, можно договориться. С кем угодно, важен лишь конечный результат. С учеником, который будет за тебя делать домашние задания. С преподавателем, падким на галеоны, как Локхарт, либо на прилежание, как ты поступил со Снейпом. Ты все знаешь и все можешь, только ленишься. А ленивый, глупый или щепетильный ученик, это, как учителю, позор мне. Ты же не захочешь, с вопросительной интонацией начал, а потом тут же поправился. Точнее, ты безусловно этого не захочешь. Темный лорд поставил очень четко слышимый акцент на этих словах. Бери пример с меня. Мои оценки были всегда превосходными, учитель. Но Снейп, что бы там ни кричал сейчас Дамблдор и министерство, мои последователи в большинстве случаев никогда не были мне рабами. Какая красивая фраза. Где только ангельские крылышки. И ведь к формулировке не придерешься. Тут и в большинстве, и мне, и рабами, невольно восхитился я. В дела своих друзей и учеников я не лезу. И ты должен ценить это. Теперь уже крайне мягко, с явным намеком произнес Волдеморт. Ваши дела с мистером Снейпом, это ваши дела. Так что совет. С профессором Снейпом так или иначе тебе лучше поладить, так как тебе не понравится мое наказание. В этот момент у меня в мыслях появилась реминисценция известной любому советскому школьнику картины, со мной в главной роли. Только на ней вместо мамы, Волдеморт в черном балахоне, вместо братика на велосипеде, злорадно ухмыляющийся хвост, а сестру заменяет мадам Лестриндж, наверное, очень трепетно относящаяся ко мне после моей аскабанской речи. Данный образ заставил бы меня рассмеяться во все горло, если бы не весь неотвратимый ужас ситуации, в которую я попал. И да, аппарации тебе лучше пока не обучаться. Все, иди, ученик, наверстывай пропущенное в Хогвартсе. Хвост перенесет тебя домой. Когда ты мне понадобишься и твое кольцо нагреется, сразу же отправляйся в свой мэнор. Глава 15. Ее превосходительство генеральный инспектор. Нынешнее возвращение в Хогвартс не сопровождалось у меня таким фейерверком чувств, как предыдущее. Выгорело. После изощренных пыток Волдеморта Дамблдор стал как-то слабоват в нагнетании. Тем более и Великий Белый, и то поле, на которое он поставил пешку по имени Винсент Крэбб, все это теперь стало мне более-менее понятным и предсказуемым, а значит, и не таким страшным. Да, меня записали в стан противника, в стан шпионов и соглядатаев, но это и хорошо. Как ни парадоксально, но именно это – ключ к моей безопасности. Почему безопасности? А потому, что директор Хогвартса, не без причин, тут я должен согласиться, считает себя не королем там или Джокером. Нет, он мнит себя игроком, а игроку ни одна карта, даже козырной туз, никакая фигура, хоть ферзь, без разницы, навредить не может принципиально. А это в свою очередь означает, что я ему совершенно не опасен, а раз не опасен, то убивать меня бессмысленно. Кто же скидывает в отбой несыгранные шестерки, на большие я, увы, пока не тяну. Фи, это совершенно непрофессионально и крайне расточительно. По прибытии в школу слова Волдеморта о наверстывании программы внезапно обрели совсем другой цвет и объем. Отправившись в свой мэнор на выходные из Хогвартса в пятницу 6 октября, обратно я вернулся во вторник, 7, только уже ноября. То есть я провалялся в постели почти целый месяц, в который раз возношу хвалу магической медицине. Пролежать пластом столько дней, и никаких пролежней, ни гангрены, не, никакой отмены статута. Лишь стоит только маглам прослышать про эффективность нашей медицины, как от участи рабов врачей и магов не сможет спасти никто и ничто, хоть 10 темных, чернее черного, лордов. Истосковавшиеся хаффлпаффцы обрушили на меня очередное море своих мелких и крупных проблем. Мои бы кто за меня решил? Попросить, что ли, Поттера и с ней поторопиться? Смешно, ага, но делать было нечего, пришлось ради того, чтобы хоть немного отстали, пообещать разобраться, как смогу. Красный день календаря я отпраздновал таким вот кривым образом, повесил на шею простые и не очень проблемы спиногрызов хаффлпаффцев. Особенно нетерпеливыми оказались мои будущие падаваны. За месяц они окончательно дозрели, и если Эрни с Джасти выразили свой интерес по-аристократичному спокойно и вежливо, с показным оттенком равнодушной неохоты, но по сравнению с предыдущим разговором это огромный прогресс, то Захария и Уэйн, я бы сказал, даже перезрели. Чуть ли не с ножом к горлу пристали ко мне, научи. Беда в том, что как правильно учить мага в боевке я не знал, так что пошел тем же путем, которым в свое время шел сам. Для начала выдал им задание, написать десяток самых-самых нужных на их взгляд заклинаний, а потом, посмотрим. А на следующий день случилось то, что обязательно должно было случиться, Причем давно. Меня вызвали к главной занозе Хогвартса этого учебного года, генеральному инспектору мадам Долорес Амбридж. Даже освобождение от первого урока, кстати, зельеварение, дали. Хоть что-то хорошее, но плохого. Я тяжело вздохнул, зевнул, потому что после практически бессонной, проведенной в разговорах с приятелями ночи совсем не выспался, и сунул в карман брюк, надетых под мантию, небольшой кожаный мешочек, плохого гораздо больше. Эх, Долли, в наше время мы знали только одну Долорес, и совсем не жабу. Как там, к слову пришлось, поживает мой названный братец. Что-то давненько от него ничего не было. Кабинет Амбридж был похож на тот, каким его представили в фильме, но в реальности оказался намного уютнее, что ли. Бежевые и розовые тона драпировок из толстой гобеленовой ткани, которой были закрыты суровые каменные стены, декоративные тарелки с магическими изображениями котов и кошек, точнее, котят. Котятки на тарелочках все время находились в движении, потягивались, вылизывались, играли или просто беззвучно мяукали, мелота да и только. Правда, в таких количествах и розового цвета, и няк чересчур уж много, слишком прянично на мой взгляд, но что есть, то есть. В итоге теперь впечатление кабинет профессора Зати производил абсолютно нерабочее. Больше был похож на спальню девочки лет 7-12, чем на присутственное место формально второго лица британского министерства магии. При Барте суровая минималистическая простота, постоянная бдительность Моуди мне нравилась в оформлении гораздо больше. Но это лично мое мнение. Амбридж встретила меня неожиданно любезно. Наверное, проконсультировалась со своим любимым боссом, потому что до этого момента она, по отзывам парней, ни в чем таком непотребном замечена не была. Кивнула на мое вежливое приветствие и пригласила на чаепитие. Внутренне я содрогнулся. Мне и предыдущего хватило за глаза, но отказывать было глупо и опасно. Ну и хрен с ним, с веритосерумом. Все равно самые страшные мои тайны прикрыты непреложными обетами, подумал я. Началось все очень необычно. Судя по рассказам хаффлпаффцев, Амбридж принимала посетителей, сидя за монументальным письменным столом посреди кабинета профессора Зати. Однако же сейчас этот воплощенный в мебели пафос был отодвинут в сторону, а меня ждал столик, уже обильно накрытый всякими вкусностями, в уютном, полуприкрытом от взглядов шкафом уголке. Причем сели мы не через стол а-ля начальник подчиненный, а по-домашнему, сбоку. То есть психологически мы оказались как бы на одном уровне. Совсем уж забываться все-таки тоже не стоило, да и сделать это не дали бы прозрачные такие намеки. Кто есть кто здесь негласно подчеркивалось тем, например, что стульчик у меня был пониже и пожестче, тогда как кресло инспекторши больше на трон Дамблдора смахивало. Чашечка у меня была попроще, тарелочка поменьше, ну и так далее. Надо отдать должное, искусством невербально, но абсолютно четко и понятно выразить свое отношение к собеседнику Амбридж владела изумительно. Англичанка, что тут скажешь? Ты, конечно, свободный, благородный и уважаемый нами лорд, но не забывай, в чьей ты команде теперь играешь и какой там у тебя номер. Впрочем, даже такое место в раскладе лучше, чем Азкабан, регулярный Круциатус или просто Авада в подворотне от тех или других. А вообще, я совершенно заслуженно могу собой гордиться. Министерские шишки меня считают уже настолько зрелым, что прибегают не к прямому. Молчи, ученик, не следует этого делать, мальчик мой, или вы абсолютная бездарность, ми и истер крэп, если не понимаете очевидных вещей, что одействуют намеками. Приятно. За столом завязался обязательный по правилам приличия, но ни к чему не обязывающий разговор, который я поддерживал почти на автомате. Основные же мои силы были сосредоточены на контроле организма. Признаки были хорошо известны, однако специфическое чувство легкой, отчетливо узнаваемой эйфории от приема веритосерума все никак не наступало. Неужели в этот раз она обошлась без сыворотки правды? Странно. Наконец первый чай был выпит, выпечка уполовинена, и разговор начался на серьезные темы. Вы не спешили в Хогвартс, мистер Крэп, сделала первый укол Амбридж. Вы правы, мадам генеральный инспектор. Увы, к моему глубочайшему сожалению, дела рода Крэп принуждают меня жертвовать одним невероятно важным в пользу другого, еще более важного. Вам, как первому заместителю министра магии, наверняка отлично известно, какая это морока, тащить в одиночку такой воз. Хм, не все ваши дела оказываются удачными, вставила шпильку Амбридж, открыто намекая на пару судов с моим участием в качестве обвиняемого. Моя лесть либо была привычно отфильтрована, либо была принята как нечто совершенно естественное. Да, согласен. Кстати, я вынужден перед вами извиниться. Удивилась она. Да, видите ли, закопавшись в дела, я так и не поблагодарил вас за помощь. Ну тогда, на суде, если бы не вы, чувствую себя просто неблагодарным хамом. Поэтому, я привстал, медленно доставая из кармана кошелек и кладя его на столик перед Амбридж. Моя внутренняя жаба, как в песне, залилась подлым воем. Что ты делаешь? 500 галеонов. Можно было меньше, но я равнодушно проигнорировал ее крики. И плевать на то, что для Амбридж такая сумма, быть может, сущие копейки. Хотя именно это, вряд ли. Ведь приз за первое место в прошлогоднем турнире международного уровня, пусть и школьном, был всего лишь вдвое больше. Главное, это показать мое прикладное уважение. Это отличное вложение средств, учитывая поручение Вальдемарта. Ведь весь этот учебный год именно Амбридж создает или, что мне важно, не создает в Хогвартсе проблемы ученикам и профессорам, насколько формально взрослыми все они бы ни были. Да и потом, вспоминая историю, чтобы свалить Амбридж, нужно будет дважды хорошенько прошерстить министерство. Повредит ли мне такой фигуры пусть не покровительство, но хотя бы просто приязненное отношение, а я максимально прогнусь, что на фоне остальных учеников. Кому ты врешь? Презрительно и холодно произнес внутренний голос. Почему ты не можешь даже сам перед собой быть честным? Что мешает тебе признать тот факт, что ты просто ей от души благодарен? Ведь, положив руку на сердце, она единственная, кто просто так пришел тебе на выручку. Сам, первый. Пусть и имея в виду последующие преференции, возможные преференции, и не лично для себя, а для своей команды, но много ли это меняет? Зачем обязательно прикрываться меркантильными соображениями? На самом же деле ты, совсем не такой. Притворяться хорошим всего лишь подло, зато вот притворяться плохим, это расписываться в своей внутренней слабости. Признавать власть окружающих над собой. Слабак, ты, слабак, заткнись. Между тем Амбридж внимательно, не касаясь, посмотрела на кошелек и без всякой своей любимой притворной, приторной ласковости в голосе спросила. «Что это?» «Это моя вам благодарность», — ответил я. «Вы хотите предложить мне взятку, мистер Крэп? А вы знаете, что за дачу взятки представителю Министерства магии можно отправиться в Азкабан на срок до года? Что вы? Как можно, вам, да взятку?» Я даже импульсивно замахал руками. «Просто я считаю, что справедливо и правильно не забывать не только зло, но и добро, и это, моя память, хм, пара пассов и неизвестных мне заклинаний, 500 галеонов, однако, хорошо, еще один пасс с палочкой, и кошелек исчезает из вида, что вы хотели, я хочу отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали, и засвидетельствовать свое почтение, лорд Крэп, сейчас, не нужно играть, я слишком хорошо знаю людей, чтобы верить в их благородство, и не вам меня обмануть. Вы пропустили месяц учебы, потом на пару дней вернулись в школу и опять пропали еще на один. Такое поведение недопустимо, извините. Так что такого произошло за октябрь, если вам так срочно что-то понадобилось от меня, чтобы давать мне взятку? Ведь до этого поступить справедливо и правильно вы совсем не торопилась, не так ли? И ведь не скажешь ей, что я тупо не успел, то Дамблдор, то Реддл. Я торопился как мог, но, увы, хватит, непривычно жестко прервала меня Амбридж. Говорите, что вы хотите получить от меня. Вот ведь блин, когда тебя считают слишком хитрожопым, это тоже не очень здорово. И какую мне теперь лепить отмазу? Попробуем ответить честно. Я всего лишь хотел отблагодарить вас и засвидетельствовать свое, упрямо начал я, но Амбридж опять меня оборвала. Засвидетельствовать почтение лучше всего делами. Я готов. Вы знаете что-нибудь об антиминистерской организации студентов Хогвартса под патронажем Дамблдора? Давя на меня взглядом, спросила помощница Фаджа. Вот только почему мне твой интерес кажется таким показным, а может, не показным, а фальшивым? Это было озарение, как яркая вспышка молнии, которая высветила весь расклад. Знает ли Амбридж об армии Дамблдора? Да конечно же знает. Причем практически с самого начала, ведь 13- и 17-летние дети в крайне тесном коллективе школы-интерната с общим числом учащихся меньше 300 невероятно трудно совместимы с понятием секретность, а по другую сторону баррикады женщина, прошедшая по головам с 1-2 места в местном истеблишменте, опытная, беспринципная, облеченная властью, кто кого здесь, более того, она не только знает, она сама все это спровоцировала, специально, планово. ибо Фадж отправил свою правую руку в Хогвартс не для того, чтобы проверять знания и уровень преподавания в школе магии. Для этого есть профильный комитет, располагающийся где-то там на нижних уровнях министерства. Да и проводить такие мероприятия следовало годика этак полтора назад, чтобы все вычистить к приезду иностранных гостей. Нет, Амбридж была поставлена совсем другая задача – организовать Дамблдору непрерывные проблемы в его вотчине. И та ее со всем прилежанием выполняет. Ведь чем больше директор будет занят сдерживанием инициатив министерского посланника, тем меньше у него останется времени на противостояние министерству. И грязных приемов здесь нет. Все косяки, что упорют детишки, будут трактованы в максимально неприятном для Дамблдора ключе. А уж создание некой организации тут очевидной с точки зрения социологии, а поэтому легко прогнозируемый на контрмеры, вариант развития событий. А знание, кто именно ей здесь, совершенно не важно. Главное, там безусловно окажется любимчик директора Поттер. Причем изящность решения в том, что рубить этот узел и не нужно. Сразу, во всяком случае. Нет, наоборот. Пусть все колеблющиеся выберут сторону. Пусть и Дамблдор, и сопротивление узнают, что такое страх разоблачения и последующей неминуемой расправы. Пусть делают ошибки, пусть придумывают что-нибудь, все глубже и глубже закапывая себя. Сбор урожая произойдет тогда и только тогда, когда это будет выгодно для Фаджа. А до этого можно закрыть глаза на неповиновение и сопротивление действиям. Тем слаще будет потом месть. Что же касательно порезанного зати? А зачем оно противникам министерства? Ну а чистокровные и полукровки хороших родов, за которых ратует Амбридж, за лето недостаток в программе подтянут до должного уровня. Или не подтянут, что еще лучше для борьбы за власть в магической Британии. И что все это значит для меня? А значит, это не что иное, как проверку. Проверку некоего лорда Крэбба. На чьей я стороне? Кто мне Поттер? А кто он мне, кстати? Да никто. Разве что будущий избавитель от учителя. А раз так, то другого варианта ответа у меня быть не может. Я слишком мало пока пробыл в Хогвартсе, но, да, поощрили меня мягкой улыбкой. Но кое-что уже слышал. И что же вы слышали? Я слышал, что есть какая-то группа, которая не согласна с вашей политикой и с политикой министра. Так, благожелательно кивнул Амбридж. Дальше. Еще слышал, что туда берут не всех. И кого берут? Не могу сказать. Просто не знаю. Могу только сказать, кого там точно нет. Там нет и никогда не будет меня, а также моих товарищей с факультета. Мистера Макмиллана, мистера Финч-Флетчли, мистера Хопкинса и мистера Смита. Я за них ручаюсь. Да и девочки у нас вроде как не дуры, чтобы портить себе и своему мужу всю предстоящую карьеру. Мда, интересно, а что скажут пацаны, когда узнают, что я их подписал служить не только Волдеморту, но еще и жабе? Вряд ли будут сильно рады. Амбридж на меня внимательно посмотрела, и уже совсем другим тоном спросила: и что бы лично вы, лорд Крэбб, сделали бы в таком вот случае на месте одинокого министерского служащего, которому оказывают яростное сопротивление все, от директора до простых первогодок? Похоже, проверку я прошел, выдохнул я, очередную. А сколько их еще будет впереди? Как бы не вся жизнь. Ну, не знаю, как-то не задумывался. Задумайтесь. В вашем случае рано или поздно это может оказаться чисто прикладным вопросом, с ясным намеком подбодрила меня женщина. Фига себе, какие мне тут перспективы открывают. Хотя что-то похожее говорил и Фадж: для лорда, что встанет на нашу сторону, мы найдем или сделаем любую желаемую им должность. Так что это просто очередной крючок, но все равно, приятно. Стать замминистра мне в прошлой жизни даже мечтать не приходилось. Что ж, будем зарабатывать себе очки лояльности. Любая серьезная игра, игра обязательно командная. Да-да-да, я помню, что я в вашей команде. И, в конце концов, раз это все равно будет сделано, чего бы не воспользоваться признанием в своих интересах? Почему бы не найти поддержку у профессоров? Амбридж еле заметно скривилась. Да, я знаю, что это глупость, но для понимания и развития идеи высказать эту мысль было нужно. Это неразумно. Неужели, мистер Крэбб, вы не понимаете, как подбирают людей на такие места? Вы бы, например, потерпели у себя в дружине ненадежных бойцов, потенциальных предателей? Нет, вот и не надо думать, что директор будет глупее. Тогда, А вы не думали создать что-то вроде отряда своих помощников из числа преданных министерству школьников, раз уж с профессорами не получается? ХММ, заинтересованно потянул Эмбридж. Вы предлагаете что-то вроде инквизиторского ордена? Зачем? Инквизиторский, название получается слишком уж неоднозначным. Не лучше ли назвать просто инспекторский, по должности того, кому мы будем подчиняться? Нужно только определить некоторые права такой организации, чтобы не было давления со стороны администрации. Заодно можно проверить возможный кадровый резерв для министерских отделов. Я бы взял на себя управление такой структурой и лично проводил бы патрулирование по внешней границе Хогвартса. Намек я тебе оставил для такого уровня, толстенный. Ну же, клюй. И я не обманулся в уме, Эмбридж. Так вот что вам надо. Доступ за пределы Хогвартса в любое время. Зачем он вам? У вас же и так есть что-то похожее. Похожее, но не такое. Согласно правилам я, как эмансипированный, имею право в любое время выходить за пределы Хогвартса, но не входить обратно. А для чего? Запретный лес, показно сокрушаясь, что меня раскусили, поморщился я. На его опушках растет очень много весьма и весьма дорогих трав. Так у вас же с зельеварением сущая беда, так то у меня. А с заготовкой ингредиентов у меня никакой беды нет, а они стоят денег, серьезных. Тем более, я не единственный зельевар в Британии. Хорошо, помолчав, ответил Эмбридж. Я подумаю насчет вашего предложения и просьбы. Была рада вас видеть, лорд Крэб. Идите, мистер Крэб, и постарайтесь не нарушать правил. Ни кодекса Хогвартса, ни моих указов. Конечно, мадам генеральный инспектор Хогвартса, кивнул я, встал и отправился к двери. И на будущее, лорд Крэб. Догнала меня в спину негромкая реплика. Раз уж вы уже настолько взрослый, то запомните. Стандартный размер благодарности обычно составляет не больше 20% от интереса. Все, идите. Благодарю за информацию. Не поленился коротко поклониться я. До свидания, мадам Эмбридж. До свидания, мистер Крэб. Интерлюдия 9. Вы, чистокровные, не знаете, что это такое, быть нищей полукровкой. Но ваш ответ все же нет, не так ли? Что ж, тогда, мисс Хиллвуд, я ничем не могу вам помочь, вы можете быть свободны. Доведенная до истерики первокурсница факультета Ривенкла в слезах выбежала из кабинета профессора Зати, а Долорес Эмбридж убрала с лица свою привычную, пусть и кажущуюся слегка фальшивой, вежливую улыбку. Знаю ли я, девочка, как никто другой знаю, тяжело вздохнув, пробормотал Эмбридж, и это было абсолютной правдой. Иногда результатом внезапной встречи двух абсолютно чуждых друг другу миров является рождение мира нового, сильного или красивого, взявшего лучшие от обоих своих родителей. Но гораздо чаще такая встреча кончается трагедией или уничтожением одного или обоих миров сразу. В летописях можно найти много тому примеров, и история семьи Эмбридж могла бы стать очередным ярким подтверждением такой печальной закономерности. Несколько десятилетий назад случилось так, что чистокровный волшебник Арфорд Эмбридж влюбился и взял в жены Макглу Эллин Кракнеллу. Вскоре у красавицы жены родилась дочка, а через несколько лет еще и сын. Женщина стала классической домохозяйкой и занималась воспитанием детей, тогда как муж, работая в Министерстве магии, обеспечивал своих детей. По описанию вроде бы можно только позавидовать такой семье, так ведь? Но увы, не все на деле было настолько радужным, каким казалось на первый взгляд. Занимаемая Арфордом должность полностью соответствовала его магическим способностям, младший помощник второго письмоводителя, подай принеси пошел на хани мешай. На таком месте сложно рассчитывать на успешную карьеру или хотя бы на заработок не только больших, но даже и просто нормальных денег, так что семья Эмбриджей жила очень, скажем так, небогато. И самое страшное, Арфорд даже и не мечтал о большем, несмотря на все скандалы, которые ему закатывала его жена. Полное отсутствие амбиций ничуть не лучше, чем их чрезмерность. Эллин, сидя дома, за рутиной повседневных дел и отсутствия средств, быстро растеряла былую красоту, рано постарела и превратилась в классическую стервозную пилу. Ко всему прочему, сын и возможный наследник потенциального нового магического рода в отличие от старшей сестры оказался сквибом. В итоге семья медленно, но верно распадалась. Макгловская часть закономерно тянулась друг к другу, тогда как отец все сильнее и сильнее любил не жену или сына, а именно волшебницу-дочь, несмотря на то, что Долли совсем не отвечала ему должной взаимностью. Выросшая на редкость капризная и строптивая Долорес, ненавидевшая, когда ее называли Долли, ко всему прочему, в отличие от отца, имела весьма и весьма серьезные амбиции. И откуда только что взялось? Не умная, не высокая, не складно сложенная и некрасивая, с личиком, чем-то напоминающим собаку породы боксер, Долорес в своих девичьих мечтах грезила о богатстве и власти, тогда как по жизни, из-за скромных доходов отца, на котенка полукнезла ей пришлось копить почти 2 года, отказывая себе во всех мелких детских радостях. С котенком, кстати, связано первое в жизни мисс Самбридж серьезнейшее разочарование. Долорес, будучи фанатом кошачьих и завсегдатаем, насколько это возможно для несамостоятельного ребенка, живущего не в Лондоне, магазина «Волшебный зверинец», и раньше замечала, что волшебные кошки как-то странно реагируют на ее присутствие, недовольно шипят, отодвигаются и абсолютно не желают подставляться под поглаживание. И до тех пор, пока интерес девочки был чисто платоническим, хозяйка магазина могла потворствовать своим питомцам в пренебрежительном отношении к возможной покупательнице. Но когда Долорес, сжимая в руках накопленные галеоны, указала пальчиком на понравившегося ей котенка, путей для отступления не осталось, и отчаянно сопротивляющийся комочек шерсти был торжественно вручен юной хозяйке. Как оказалось, ей на беду, и дело было не в привередливости кошек, а в самой Долорес. Выведенные колдунами давным-давно магические кошки инстинктивно старались держаться подальше от ребенка, чтобы невольно не навредить ему, но когда выхода нет, быстрый взмах маленькой лапкой, коротенькая царапина, мгновенно распухшая и сочащаяся гноем, и падающая в обморок покупательница. Хорошо, что есть аппарация и больница Мунга, хотя и так, как показало обследование, ничего смертельно опасного у девочки не оказалось. Просто необычно сильная, но описанная в трактатах аллергическая реакция. Цена вопроса полного излечения – каких-то 200 галеонов, а на купирование острой реакции хватило и возвращенных за котенка 3 галеонов, то есть половины от заплаченной суммы. Ясное дело, что с такими доходами, как у ее отца, о возможности излечения Долли могла даже и не мечтать. Как усмирить свою страсть и держаться от кошек подальше, либо превратиться в один большой ходячий гнойник? Скрипя сердце, Долорес выбрала первое, а чтобы процесс шел не так болезненно, отец на последние кноты купил дочери колдографию так понравившегося ей котенка. Дешевая замена, но сколько детских слез было пролито при взгляде на нее. Уже много позже, излечившись от аллергии и имея возможность купить себе любого котенка, Долорес попробовала завести одного, но не понравилось. Даже с учетом помощи специально выделенного на уход за котом домового эльфа, дом Амбридж, бывший до появления четвероногого царапающегося комка шерсти дисциплинированно чистым, превратился в невесть что. Везде шерсть, неприятный запах, беспорядок. В итоге колдографии на тарелочках оказались заметно лучше котят настоящих. В Хогвартс уже не совсем маленькая Долли ехала с тайной надеждой, что в ее судьбе все изменится к лучшему, что она найдет много новых друзей-магов, ибо с маглами, после того как соседские мальчишки несколько раз ее жестоко обсмеяли, она общаться отказывалась, подведя под это обоснование. Мерзкие, тупые и не умеющие колдовать твари. Отец ее понял и принял такое объяснение. Однако после частого повторения этих и им подобных слов вполне закономерно отношение немагической части семьи Амбридж к дочери и сестре стало совсем холодным. Хаем, голос шляпы внутри головы, несмотря на все рассказы отца, все же очень сильно поразил 11-летнюю девочку. Любопытный случай, редкий, есть и очень амбициозные намерения возвыситься, и в то же время желание найти преданных друзей. И куда же мне тебя направить, Слизерин или Хаффлпафф? Конечно же Слизерин, а почему не Хаффлпафф? Ну, вижу, но ты зря презираешь их. Впрочем, это тоже знак, да, хотя мне и кажется, что ты совершаешь ошибку, но, Слизерин, так одним совершенно обычным вечером, на самом деле оказавшимся ключевой жизненной развилкой, жизнь Долорес резко изменилась, и нельзя сказать, что к лучшему. Что бы там ни говорили, слизеринцем тебя делает не кровь, ни семья и ни шляпа. Раз и навсегда истинным слизеринцем тебя может сделать только факультет. Но глупо было бы рассчитывать на то, что жизнь бедной, некрасивой и нечистокровной девочки на факультете очень обеспеченных аристократов-пуристов будет легкой. К сожалению, поняла это Долорес гораздо позже, а поначалу все было совсем не так уж и плохо, как могло бы быть. Спасало правило факультет, это семья и, как это ни парадоксально, далекая, мягко говоря, от признанных стандартов красоты внешность. Чистокровным красоткам нравилось то, как компания страшилы-полукровки оттеняет их собственную изящность и ухоженность. С учетом того, что у Долорес в семье не было волшебницы, дабы растолковать присущие ведьмам женские хитрости, а плохие отношения с матерью отрезали и Макгловские, то удивляться такому факту было глупо. Как бы там ни было, хотя особой дружбы у Долорес ни с кем не сложилось, но и полным изгоем на факультете она не стала. А потом детство, умильное в простоте своих проблем, резко закончилось. Амбридж повзрослела, потому что впервые по-настоящему влюбилась. В своих сердечных предпочтениях она оказалась совсем не оригинальной. По шестикурснику Ривенкла магу полукровки Альфреду Роузстоуну вздыхала добрая половина всех девчонок Хогвартса, начиная курса этак со второго. Естественно, абсолютно никаких шансов у Амбридж, как у подростка в паре гадкий утенок, к тому же откровенно не блистающий красотой и манерами, не было, но сердцу не прикажешь, тем более в таком вот возрасте. Посмотрев на оказываемый Амбридж, со всей скованностью юности и одновременно беспардонностью отсутствия правильного воспитания, Роузстоуну знаки внимания, ее подруги придумали очень неординарный для их возраста план. Зацепившись языками на тему темных искусств, слово за слово, девушки поспорили. Амбридж была абсолютно уверена в себе, ее конфидентки, как бы тоже, так что вскоре банк оказался составлен очень привлекательный. На кону со стороны подруг стояло дорогое платье и набор косметики «Неотразимая ведьма», невероятно желаемые Долорес в виду близящегося новогоднего бала маскарада. Амбридж же со своей стороны, из-за отсутствия у нее соответствующей суммы, рискнула и поставила желание и, естественно, выиграла. «Я могу поклясться», — говорила проигравшая подруга, «что и заклятие на платье, и зелье, корректирующие твою внешность и привлекающие к тебе внимание, продержатся как минимум сутки. Все по-настоящему. Выигрыш твой, долг чести мой», и глядя на недоверчиво посматривающую на нее софакультетницу, тяжело вздохнула. «Как с тобой, полукровка, тяжело. Понимаешь, в нашем кругу расплачиваться за поражение приходится абсолютно честно, иначе окажешься в пустоте. С недержащими слово обманщиками просто никто никаких дел иметь не будет. Так что на балу ты сможешь поставить на колени просто кучу парней. Пожалуйста, не трогай только наших», — с мольбой в голосе попросила она Амбридж. «Ха, я подумаю. Как бы там ни было, честь слова, но выигрыш Амбридж проверила, как смогла. И на первый, да и на второй взгляд все действительно было без обмана. К сожалению, историческую фразу «бойтесь донайцев», «дары приносящих», Долорес не знала, хотя, поначалу, ничего не предвещало страшного финала. Приняв дорогие зелья, толстенькая и низенькая Долорес стала стройной фигуристой девушкой и произвела на балу настоящий фурор. Многие юноши пытались заглянуть под ее маску, стараясь угадать имя или получить обещание свидания. А потом, ближе к 12, спустя ровно 24 часа и одну минуту после слов слизеринки как минимум сутки, с Долорес повторилась история Золушки. Действие зелья красоты окончилось, и одновременно с ним спал эффект трансфигурации с платья, и Амбридж, не успев даже ойкнуть, оказалась полуголой посреди большого зала. Ведь эффектное, предельно облегающее фигуру розовое платье было рассчитано на высокую и стройную, а не на низенькую и пухленькую девушку. Вот и треснуло оно, расползшись на куски по швам. От последовавшего за этим дружного хохота, казалось, рухнут стены зачарованного еще основателями замка. Как в любом хорошем плане, здесь одним ударом достигалось сразу несколько целей. Жестоко наказывались провинившиеся парни, которым было совсем не здорово узнать, к кому именно они клеились. Ставилась на место наглая полукровка. И, что самое важное, троица слизеринок производила на всех заинтересованных лиц весьма и весьма достойное впечатление своим воображением и практическими навыками, хотя и не без изъянов. Правила факультет, эта семья, они достаточно сильно нарушили такой, пусть и не откровенный, но все же подставой. Но ведь дури полукровки честно сказали, срок действия сутки. И кто ей виноват, что она главного не услышала или не придала этому значения? О том, что сбежавшая с бала Долорес всю ночь где-то в замке горько прорыдала в обрывке своего платья, подруги догадывались, но не слишком беспокоились. В конце концов, это всего лишь полукровка. Правда, если бы они узнали, что думала и в чем клялась смертельно оскорбленная ими девочка, быть может, их мнение бы изменилось. Самые страшные поражения как раз и происходят именно из-за такого вот пренебрежительного отношения к своим врагам. «Я отомщу им, всем, клянусь», — яростно шептала Амбридж, размазывая по щекам горячие слезы. А этот розовый цвет, пускай он совсем мне не идет, пусть я никогда не забуду этого позора, пусть, но он сделал меня сильной, лишил иллюзий, что я могу надеяться на дружбу и любовь. Так что я принимаю от магии этот гейс, и буду носить его как флаг моих будущих и прошлых побед. Как и свойственно молодости, терпения в притворении своих планов в жизнь у Долорес не было, и она накинулась на одну из своих подруг со всем пылом юности, надолго отправив ее подлитым ядовитым зельем в больничное крыло. Однако тут уже Амбридж оказывалась кругом неправой, как официально, из-за нападения на ученика, так и по неписанным правилам аристократических традиций, где 11-я заповедь «Не попадайся» является первой и единственной. Тем более, согласно мировоззрению ее чистокровных недоброжелательниц, обиды – прерогатива аристократов и только аристократов, а всякая там чернь права обижаться не имеет по определению, и уж тем более обижаться на кого-то, стоящего настолько выше. А раз знать свое место холопка не желает, то ее нужно проучить. И с этого момента жизнь Долорес в Хогвартсе превратилась в тот ад, который в небольшом тесном коллективе могут создать только женщины своей провинившейся товарки. Внешний мир тоже не баловал девушку радостными событиями. 16-й год жизни вообще у Амбридж оказался очень насыщенным. Семья Амбридж окончательно распалась. Эллин Кракнелл, захватив с собой сына, ушла из семьи и магического мира в родной Макгловский к своим родителям, которые в свое время, кстати, были против ее замужества за этим человеком. Не так уж сильно и переживавший по этому поводу отец продолжил как ни в чем не бывало работать в министерстве на своей убогой должности. После такого у Долорес не осталось даже иллюзии о возможности нормального детства или юности, а также поддержки семьи в будущей карьере. Напряженные же, мягко говоря, отношения со свидетелями того позорного бала маскарада практически заставили Долорес отдавать все свое время и силы учебе и библиотеке. В итоге Хогвартс покинула уже полностью состоявшаяся стерва, закаленная нападками подруг, лишенная всяческих иллюзий о своей женской привлекательности, а потому стойкая к лести, и с выжженной завистью и ненавистью душой. Усугублялось это вынужденно выученным уроком почтения к чистокровным и четким пониманием, что не имея достойных предков добиться чего-либо хорошего в магическом мире невозможно. И куда ей было с таким настроем податься? Правильно, только в министерство. Случаются и счастливые совпадения. Благодаря одному такому вот совершенно неожиданному Амбридж устроилась на работу в Министерство магии на должность младшего стажера в отдел борьбы с неправомерным использованием магии. И не прошло и года, как приставка «младший» в названии исчезла, ровно на год раньше, чем заведено. Усердная беспринципность, преданность покровителю и крайняя мстительность – вот те три кита, благодаря которым Амбридж успешно росла в чинах. А уж начавшаяся гражданская война, с ее неизбежными кадровыми перестановками и чистками неблагонадежных, сделала Амбридж, благодаря демонстрируемым ею качествам, очень и очень востребованным кадром. Умных и красивых всегда полным-полно, а вот преданных и работящих даже в полном чудес магическом мире всегда не хватает. В итоге Долорес вознеслась на такую высоту, куда во времена учебы в Хогвартсе бедной школьнице даже в самых радужных снах не могло привидеться. Чем выше пост, тем шире возможности и сильнее соблазн злоупотребления ими. Не смогла с ним справиться и Амбридж, решив исполнить свою давнюю мечту, стать чистокровной. Как оказалось, это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нет, никаких темномагических ритуалов для этого не нужно. Более того, вообще не обязательно использовать магию. Нужно просто хорошо поработать с архивами, выбрать устраивающую фамилию, которой собираешься назваться, и жестоко и беспощадно карать тех, кто говорит, что это неправда. Ах да, еще постараться убрать родственников. Ой, никакой крови или криминала. Отец просто вежливо ушел на пенсию, роль которой играла небольшая сумма в галеонах, ежемесячно выплачиваемая дочерью. И оказывается, что правда совсем никому не нужна, если с апологетом кривды опасно связываться или, наоборот, выгодно самому считать точно так же. Удивительно. Конечно, гринготтскую магическую проверку, что сразу подтолкнуло Долорес в усиленном изучении магии крови, было так не пройти, до запертых сейфов и скрытых мэнеров не добраться, о чем ей весьма по-хамски заявили в свое время гоблины, но так ли уж это нужно? На таком посту себя не обеспечит только полный недоумок или уникальный бессребреник, которые, впрочем, никогда в принципе на этом месте не смогут оказаться. Говорят, что если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо проплывет труп твоего врага. А если речке еще аккуратно помочь? Вот только однажды обжегшись на месте, теперь Амбридж планировала операции воздаяния с холодной головой и с еще более ледяным сердцем. До определенных магов, таких как, например, Дамблдор, который не только не защитил ее от той непотребной шутки, но к тому же еще и весело вместе со всеми тогда смеялся, ей было, конечно же, не добраться, а вот остальные свое так или иначе получили. Однако троица интриганок, которая помогла ей повзрослеть, стояла в списке Амбридж на особом месте. С ними она клялась поступить жестоко, и свое обещание выполнила. Красивые ведьмочки-содержанки подобны Люмосу. Пока богатый маг держит их, хе-хе-хе, на конце своей волшебной палочки, до тех пор они ослепительно сверкают, затмевая собой всех вокруг. Но как только звучит Нокс, в данном случае имеющий форму вроде «прощай», то судьба их резко меняется. Именно по стезе содержанки пошла самая красивая из трех закадычных подружек-одноклассниц, выдавивших из Долорес целое черное озеро слез. 5 лет яркой славы за спиной предыдущего главы департамента магического правопорядка, а потом, безвестный конец где-то в трущобах Лютного. И Амбридж, подбросившая ему через третьи руки весьма пикантные картинки его пассии с другими любовниками, здесь была совершенно ни при чем. Со второй оказалось все еще проще. Она, что уже совсем немыслимо для чистокровной слизеринки того времени, спуталась с созданным Дамблдором для противодействия тому, кого теперь не следует называть Орденом Феникса. Вот что с нормальными ведьмами делает любовь. Ирония ситуации в том, что я от такой глупости превосходно защищена именно благодаря этой вот мерзавке, которая, как оказалось, может только учить других, но не учиться сама. Подумала тогда Амбридж и отправилась на встречу с одним из своих должников, которые массово образовались у нее в те времена, когда она еще не сидела в роскошном кабинете и не общалась с подчиненными через отчеты и приказы, а сама бегала в компании пары престарелых авроров по сигналам о нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних. Что только не пообещают маги, особенно полукровки, у чистокровок есть чем откупиться и без этого, ради того, чтобы их палочку не сломали. К предателям по вполне понятным даже на эмоциональном уровне причинам во все времена относились гораздо хуже, чем просто к врагам. И когда упивающиеся по наводке Амбридж узнали о таковой, судьба слизеринки-одноклассницы была решена. Судя по увиденному в омуте памяти, а именно таким было выставленное Амбридж условие передачи информации, смерть для девушки стала тем самым, так любимым Дамблдором, пресловутым великим благом. Что же касается третьей, то, с одной стороны, ее судьба оказалась лучше, а с другой, гораздо хуже. Гадкая подставная ситуация, образовавшийся компромат, запугивание эскобаном и ежедневное непереносимое психологическое давление, и вот из гордячки чистокровки Муфальды Хопкерк получается на редкость преданный домовой эльф, и никакой темной магии, империусов и конфундусов. Исполнительная, покорно сносящая все нападки ведьма с гордостью уровня половой тряпки, зримое подтверждение достигнутого в жизни, исход гораздо более приятный для Амбридж, чем просто смерть когда-то дико бесившей ее девушки. Ведь смерть, она иногда слишком легкий и быстрый выход из положения, а вообще последние годы для Амбридж были просто чудесными. Видимо, судьба или магия решили воздать ей за все претерпленные в детстве мучения, а также по заслугам оценить безжалостную по отношению к самой себе работоспособность. Правильная ставка на Фаджа как на очередного покровителя в итоге продвинула ее фактически на второе место в иерархии магической Британии. И пусть на этом втором месте она была не одна, да и первое делили как минимум двое-трое, но прогресс для некрасивой нищей девочки без связей был просто астрономическим. А мне сейчас нет и 40. Кто знает, кто там станет следующим министром, или после следующим. В довольно частых в последнее время приступах властолюбия думала Долорес. Декларируемая позиция на выдавливание из разряда поддерживаемых министерством слоев населения всякого отребья, маглорожденных, сквибов, полукровок с примесью крови мерзкой нелюди в общем, моя позиция удачно совпала с тем, что негласно продвигают в последнее время министры, причем, что очень важно, совпало с детства, что отменно характеризует мою искренность. Так что у меня есть все шансы. Нужно только избавиться от лишних первых и, желательно, вторых. Амбридж ничего не забывала и до поры до времени старалась избегать конфронтации с Дамблдором. Однако это не значит, что она не пыталась найти компромат на текущего директора Хогвартса или способ, как побольнее задеть Дамблдора. В идеале, насмерть, ибо только идиот ради одной только мелочной мести будет обзаводиться такими врагами. И осторожно через вторые-третьи руки собирая информацию, поощряя интерес обиженных лично Дамблдором на поиск компромата, Амбридж такое больное место нащупала. Хогвартс. Вот один из главных столпов власти Альбуса Дамблдора. Магия сильнейшего источника. Контроль над доступом к запретному лесу, уникальному возобновляемому источнику реагентов для зельеварен Британии. Напряжение родителей, чьи дети всецело зависят от благосклонности директора и назначаемых им профессоров. А сколько студентов, отучившись там 7 лет, выходили в большой мир с полностью промытыми высшим благом мозгами, не перечесть. Именно благодаря хорошим мальчикам и девочкам паутина Дамблдора все плотнее и плотнее окутывала министерство, подбираясь к самым вершинам власти. Именно поэтому Хогвартс невероятно важен для планов Дамблдора, но, одновременно, является и его единственным по-настоящему слабым местом. Ведь силу великого мага отнять можно только с жизнью, и то не обязательно. Есть некоторые не очень приятные для отнимателей варианты. Должность в МКМ ничего особого не дает, зато, чтобы сейчас сместить директора, нужно всего ничего. Нет, конечно, раньше бывало так, что пост директора доставался победителю в магической дуэли и зачастую его брали с трупа. Но это еще в те века, когда действовало право вызова, а сейчас-то на дворе век закона. И нужно всего лишь так или иначе убедить дюжину магов, членов попечительского совета, и все. Но до поры до времени эти идеи так и оставались всего лишь умозрительными фантазиями, пока Фадж, у которого Дамблдору был какой-то долг, ну или директор владел неким серьезным компроматом на министра, окончательно не порвал все отношения с Альбусом. Видимо, наконец пришла пора почистить вершину властной пирамиды, скинув вниз лишние первые, или вторые, смотря как считать, лица в магической Британии. Так как же скинуть директора, который крепко держит в своих руках не только школу, но и немалую часть магической Британии? Идея у Амбридж была следующей. Согласно кодексу Хогвартса, прямая обязанность директора – охранять жизнь и здоровье студентов. И если эту обязанность директор не выполняет в должной мере или если им очень сильно недовольны, то его может снять не только магия, но и банальный совет попечителей. Кодекс Хогвартса, мысленно усмехнулась Амбридж. С ним та еще интересная история. Жаль, что в свое время я не сунула в него носа. Права и обязанности там встречаются те еще. Как, например, предоставляемое во время лунного цикла в обязательном порядке успокоительное и обезболивающее зелье, а также, по желанию, частичное освобождение от занятий. А обязанность учениц не беременеть до окончания пятого курса, или требование к уходящим на родовую войну ученикам предварительно магической клятвой отказаться от обучения. Особенно пикантно смотрится право учеников при получении наказания в объеме больше чем 20 плетей разделить его, ХМ, процесс на несколько приемов. Жаль, как жаль, что я не читала его на пятом курсе. Уж я бы развернулась после того Мордридова бала, ведь защита жизни и здоровья – область ответственности директора и профессоров, тогда как защита чести и достоинства, лично ученика, так что я имела абсолютно законное право на месть. Впрочем, при неизменности принятых основателями законов, оставалась возможность эти законы непротиворечиво дополнить. Согласно ведению директора, как сказано в кодексе, и при единогласном согласии попечителей, уже относительно современная надстройка. Основатели не были дураками и оставили такую возможность, понимая, что с течением бесчисленных веков окружающая обстановка может сильно измениться. Так, например, в свое время прекратились телесные наказания студентов. Жаль, очень жаль, что Дамблдор сделал это. При Диппете с моих подружек спустили бы шкуру, и не единожды. Хотя за ту попытку отравления и с меня тоже. Увы, никакой закон не совершенен. Самое смешное, что совсем избавиться от телесных наказаний было нельзя. Ни отменить, ни временно приостановить, как внесенные в одну из основных статей Кодекса Хогвартса. Однако, хотя их и нельзя отменить формально, фактически их давно уже не используют. Как так вышло? А до изящности просто, нужно отдать ему должное. Просто по приказу Дамблдора профессорам запрещалось назначать таковые, заменив их отработками. Но я-то Дамблдору лицо неподотчетное, и могу использовать все, что хочу, например, вот его. Естественно, Фадж перед отправкой в Хогвартс строго предупредил Долорес, что ему нужен мирный и подконтрольный Хогвартс с определенными проблемами Дамблдору и совсем не нужен очередной скандал, задевающий лично его имя вообще и министерство, в частности. Поэтому ученики в определенных пределах были защищены. «Защищены, это да», — продолжал размышлять Амбридж. «Однако то, что Корнелиус не узнает, то и ему, и мне не повредит и даже не обеспокоит, не так ли?» И она достала из ящика стола роскошное черное перо. Данный артефакт, созданный когда-то лично Амбридж, являлся побочным продуктом ее поиска способов обмануть гоблинские защиты на крови. Идея была, конечно, хорошая. Тыкаешь себе в руку, беря каплю для подписи, а перо пишет заранее заправленной чужой. Но в итоге, несмотря на все усилия, получилось совсем другое. Вот это вот. Хоть и не колешь себя в палец, а перо все равно пишет кровью. Но кровью того, кто его держит сейчас в руках, и при этом копия написанного выдавливается на его коже. Кровью. Изнутри. Да. Хоть на что-то сгодится. Увы, но нужно признать честно, стать великим артефактором мне не суждено. Впрочем, многие и такого не добиваются. Ладно, перо полетело обратно в ящик. Посмотрим, как завоют хорошие мальчики и девочки Дамблдора. Тем более, что благодаря двум этим студентам, Уизли, мне легко найти тех, кто находится в прямой и неприкрытой оппозиции мне, а значит и министерству. Амбриджит, ха-ха-ха. Наивные юноши, думающие, что как-то и чем-то смогут меня задеть. Вам до самой распоследней слизеринки еще расти и расти. Что может быть лучше придуманной вами болезни, чтобы найти преданных Дамблдору сторонников? Его симптомы уже достаточное доказательство сопротивления, и, о, да, наказание. А еще остается самый лучший вариант, что, не выдержав давления на своих студентов, Альбус вспылит и уйдет сам. Вряд ли возможно, конечно, чтобы такой прожженный интриган страдал бы из-за пролитой ребенком слезинки, но шанс все же не нулевой. Ведь есть еще и общественное мнение, которое так отлично, хоть и достаточно недешево в галеонах, умеет направлять куда нужно мисс Скитер. А сколько было потрачено лично моих денег на спонсирование ее поиска информации о грешках Альбуса Дамблдора, даже вспомнить страшно. В моем детстве такая сумма была не то что в руках не держана, но даже и смутно представима. А что поделать, если хорошие профессионалы, пусть даже и заинтересованные лично, и денег стоят соответствующих. Конечно, такой умный и жесткий противник, как Дамблдор, не мог не понимать, что пропуск в его святая святых откровенного врага, первого заместителя Фаджа, не пройдет бесследно для его планов. Правильной игрой для Дамблдора было бы вообще не доводить до такого, даже принципиальной возможности не оставить, наняв, наконец, нормального преподавателя Зати. А теперь не помешать мне, не убрать меня из Хогвартса он уже не может. Точнее, может, но это будет откровенное нападение на министерство и переход от войны политической к войне магической, гражданской. А министерство такого не допустит никогда, что означает визит-арест команды преданных лично Фаджу Авроров в кабинет директора Хогвартса. А против пары-тройки сыгранных пятерок Авроров-боевиков не устоит ни один маг, насколько бы великим он ни был. А если и устоит, то именем Дамблдора будут пугать детей не хуже, чем именем того, кого не называют. И директор не может это не понимать. И он, конечно же, все понимает. Дураки и прекраснодушные мечтатели на таких должностях, по себе знаю, не водится. Но при этом Дамблдор все же допустил меня сюда. Зачем? Чего он хочет этим добиться? Тянет время? Для чего? И для чего продолжает распространять бредовые слухи с помощью своего карманного героя Поттера? А да, Поттер, мальчик, который выжил, подвиг которого, кстати, стал широко известен магам со слов именно Дамблдора. Еще одна важная для директора Хогвартса пешка, скорее даже не пешка, которая с игроком не имеет никакой обоюдной связи, а магически связанный фамильяр. Чрезвычайно, по недоказанным слухам, магически сильный мальчишка, которого Дамблдор прятал где-то первые 11 лет, воспитывая из ребенка своего верного последователя. До этого лета Корнелиус все еще надеялся, что можно будет переиграть Дамблдора на его поле, превратив чужую пешку в свою фигуру, но, увы, турнир трех волшебников и последовавшие за ним события, с одной стороны, подтвердили силу и удачливость Дамблдорова героя, а с другой, уничтожили последнюю надежду на мирное сосуществование. Интересно, как у Дамблдора получается так задуривать головы, причем без всякой магии, что дети готовы перечеркнуть свое собственное будущее ради желаний своего кумира. Ни одна из тех, с которыми я говорила приватно, ни одна, не согласилась. А уж я умею отбирать тех, с кем можно работать. Глупые курицы. Как они собираются жить дальше? Им же везет гораздо больше, чем мне. Тут покровительство просто падает им в руки, причем гораздо раньше, чем мне самой, а они вертят носом, все цепляясь за своего великого человека, Дамблдора. Дуры. За министерством будущее. В раздражении Амбридж машинально смяла чье-то эссе позади, поставила за него жирнета и отбросила пергамент в сторону. Только вторая чашка чая и дополнительная пара испеченных хогвартскими умельцами эльфами пирожных смогли пригасить пламя ее крайнего неудовольствия. Вот только зря, очень зря Поттер продолжает болтать всякую чепуху, цель которой поколебать единство и преданность общества Министерству магии и министру. Я понимаю, что следует быть верным покровителю, но забывать о том, что, служа ему, ты сразу же безусловно становишься врагом врагам своего господина, не следует. Похоже, Поттера в этом следует просветить. Намека, с отправленными к его макгловскому братцу дементорами и судом, как видно, ему оказалось недостаточно. Макглам больше, Макглам меньше, я даже не понимаю, отчего так тогда ругался Фадж. Ладно, сейчас вопрос в том, как усилить нажим на Дамблдора, или, действительно, превратить лояльных сторонников министерства во что-то вроде официальной организации, той же инспекционной дружины, как предложил Крэп. Идея с инспекционной дружиной, то есть дружиной генерального инспектора, оказалась просто великолепной. Конечно, Амбридж назвала бы ее немного по-другому, инквизиторской, в честь магглов, которые в средние века наводили на магов настоящий ужас, на тех самых магов, которые спокойно призывали демонов и хладнокровно поднимали мертвых. Конечно, потом маги изящно отомстили, облив грязью память давно сгинувших борцов с нечистью, но, как совершенно правильно заметил Крэп, негативных параллелей, могущих бросить тень на министерство и его полномочного представителя, которых можно избежать, лучше избежать. Тем более, так получилось даже лучше. Дружина инспектора. Это будоражило воображение, невероятно горячила кровь, позволяло на пару мгновений почувствовать себя героиней древних баллад, прославляющих в том числе и отчаянных ведьм, сколачивавших в благословенные древние века себе огромные королевства одной лишь личной силой и магией. Нет, Амбридж привычно отбросила туман мечтания о власти и мести в сторону. Вряд ли Дамблдор даст разрешение. Чтобы произошло такое, ему нужно как минимум быть не директором Хогвартса, а тихо и спокойно лежать в могиле. Да и страшно далекие от объективности, это еще если очень вежливо и мягко сказать, члены отряда из одних только слизеринцев обеспечили бы делу очень уж отталкивающую славу. Эх, это была бы весьма прискорбная ошибка с моей стороны. Не следует бездумно делать отряд одноцветным, зелено-серебристым. Нужно будет поддержать хотя бы видимость общешкольности. Конечно, с точки зрения будущей полезности для министерства каждый слизеринец стоит как бы не сразу троих студентов Гриффиндора, Ривенкла или Хаффлпаффа, да и месть через детей всем этим надутым чистокровным снобам, что травили ее на змеином факультете в детстве, а также набор среди нынешнего поколения лично преданных соратников. Не всегда же они будут детьми, но, золотое правило гласит, сначала, дело, а все развлечения, потом. Так что дружине инспектора обязательно быть, но позже, и, быть может, даже и не в Хогвартсе.